Бирса. Пифагор и Суфет шли вымощенной каменными плитами улицей между шестиэтажными громадами домов. Навстречу, заполняя все пространство, двигалась толпа. Белые, смуглые, черные лица, невиданные одеяния, смешение языков. «Вавилон Ливии», — вырвалось у Пифагора. «Конечно же, я много слышал о Карт-Хадаште, но увиденное превосходит воображение. Не только мой Самос, но самый крупный из ионийских городов Милет по сравнению с твоей родиной — захолустье. И представь себе, мне ничего не известно о начале этого великого города, кроме, пожалуй, того, что его метрополия — окаймленный водами Тир». «Если ты ждешь увлекательного рассказа, должен тебя разочаровать», — начал Абдмелькарт. «В летописях Тира сообщается о 60 гаулах, посланных для основания колонии у выхода внутреннего моря в океан. Путь в океан некоторым из покинувших родину показался слишком утомительным. Среди них были и мои предки, баркиды. Место, что они выбрали для посадки, привлекло их бухтой и вот этим, ныне застроенным домами, холмом. Так в один год возникло два города. У выхода в океан — Гадес, а здесь — Бирса. Вместо одной дочери у Тира оказалось сразу две — ревнивые, жадные к славе и богатству. Одна — та, что у уст океана, мнит его своим законным супругом, но он, неверный, открыл свои богатства и другой. И стала она через 200 лет от основания Бирсы больше и богаче своей матери Тира и приняла новое название — Карт-Хадашт. Именно от этого времени у нас ведется отсчет лет жизни нашего города, ибо Бирса, к которой мы подходим, была вовсе не городом, а только лишь крепостью. Конечно, наши недруги, сицилийские эллины, рассказывают об основании нашего города по-другому. По их словам, основательницей нашего города была преступница Дидона, обокравшая царя Тира, своего брата, и отправившаяся на чужбину из страха перед наказанием. Здесь она будто бы обманула местного вождя, уговорив его продать клочок земли размером с бычью шкуру. Разрезав ее на ремни, беглянка захватила всю эту землю до моря. И скажи, на кого рассчитана эта басня? «На того, кто не знает эллинского и финикийского языков», — отозвался Пифагор. «Ибо ему не ясно, что на твоем языке Бирса — крепость, а на нашем — шкура. Вообще же басни — злой рок, висящий над прошлым всех великих народов. И творят их все, кому не лень, и друзья, и враги. Выдумка с Бирсы, пожалуй, самая безобидная из них. С плоской кровли храма Баал-Хамона открывался вид на занятый Кархидоном полуостров. Стена обегала все его огромное пространство, то спускаясь в низину, то взбираясь на холмы. Сверху она оказалась змеящейся дорогой, столь же широкой, как улица, по которой они недавно шли. В лучах утреннего солнца блестели окаймленные зеленью черепичные кровли Магары, городского района, населенного знатью и богатыми судовладельцами. За заполненным человеческими фигурками квадратом Агоры тянулась еще одна стена, а за нею открывалась, словно бы проведенная циркулем, голубая окружность военной гавани с маленьким островком в центре. Корабли не были видны, но можно было догадаться, что они под кровлей обнимавших искусственное озеро доков. Узкий проход соединял внутреннюю гавань с треугольником внешней. «Вот твои корабли», — сказал Абдмелькарт. «Знал бы ты, какой из-за них пришлось выдержать бой. Я его выиграл. Ты сможешь покинуть город. Путь твой будет проходить вдоль западного побережья Сикелии, чтобы твоим планам не смогли помешать наши соперники». «Неужели они существуют?» — спросил Пифагор. «Наш город может показаться неодолимым только чужестранцу с высоты Бирсы», — улыбнулся Суфет. «Ведь наше сухопутное войско состоит из наемников, содержание которых для нас обременительно, а управление требует высочайшего, доступного немногим, искусства. Мы можем положиться только на корабли. Так что в этом плавании тебе не увидеть ни Акроганта, ни Сиракуз». Абмелькарт шлепнул себя по лбу. «Совсем забыл. Подойдем поближе к храму». Они остановились у медной фигуры огромного быка с наклоненной головой, словно готового броситься на первого встречного. «А я и не знал, что кархидонцы почитают быка», — сказал Пифагор. «Это чудовище мы захватили при взятии Акроганта». «Почему чудовище?» «Таковым сделал его Фаларит». «Это, кажется, правитель Акроганта», — вспомнил Пифагор. Суфет наклонился и показал на брюхе быка крышку с запором. «Сюда», — продолжил он. «Фаларит загонял свои жертвы и разжигал под брюхом костер. Вопли несчастных в раскаленной меди слышались мычанием. Вот те, кто обвиняет нас в жестокости, не подумай, что моими устами говорит зависть к удачливому сопернику. Твои корабли до Эрика поведет один из местных жителей Сикелии, Дукетий. Побеседуй с ним, и ты узнаешь, как эллины обращаются с другими народами. Вслед за Регием, куда тебя доставит Дукетий, ты можешь остановиться в любом из эллинских городов южного побережья Тирении, в Кротоне, Сибарисе, Таранте, Метапонте, а оттуда, если пожелаешь, продолжить свой путь куда угодно». «Я понимаю твое беспокойство, Абмелькарт», — сказал Пифагор. «Я согласен с решением совета. Наши корабли не дадут никому опасного перевеса над вашим флотом. Более того, я могу тебе твердо обещать, что ни сейчас, ни в будущем не стану поддерживать твоих недругов». «Я счастлив, что отразил грозившую тебе опасность», — проговорил Суфет. «Мои предки, нарушив данное им предписание о месте основания колонии, оказались у истоков вражды финикийцев и эллинов. Я хочу исправить эту оплошность. Наше будущее не на берегах этого большого озера, какое мы называем морем, а в океане, где имеется множество побережий и островов, полных сокровищ». Глаза Пифагора загорелись. «Я видел океан с берегов Индии и понимаю, о чем ты говоришь». «Ты был в Индии?» — воскликнул Абмелькарт. «Тебе известен путь в страну, дающую нам слонов? Ты великий мореплаватель». «О, нет, я простой пешеход. Мореплавателем я стал лишь на 40-м году жизни, когда над моей родиной нависла беда. Меня не интересовали золото и драгоценные камни Индии. Меня привлекла древняя мудрость. Она движет мною и теперь. Она ищет выхода, чтобы не замкнуться в себе. Она ненасытна». «Ты употребил слово «ненасытно». Ненасытен не только дух. Почему бы нам не продолжить наш разговор за трапезой? Обещаю тебе, собачины не будет». «Надеюсь, что также телятины, баранины и свинины», — добавил Пифагор. «Как?» — воскликнул Суфет. «Ты вообще не употребляешь мясо?» «Камбис объявил вам войну из-за собак. Мне бы его власть, и я бы ополчился против всех, кто питается теми, в ком бессмертна душа». Суфет с удивлением взглянул на своего спутника, видимо, желая возразить, но в последнее мгновение, поняв, что Пифагор шутит, только улыбнулся.